Глава 29. Семейная ссора. Случилось так, что незадолго до описанного выше разрыва душевный покой Эйлин был снова нарушен, и никем иным, как миссис Плейто, впрочем, без всякого умысла с ее стороны. Заехав однажды навестить миссис Каупервуд, она разговорилась об успехах своей дочери, о затруднениях, которые переживают гарриковцы, и о том, что Стефани скоро появится в новой роли, будет, кажется, играть китаянку. «Эти нефритовые украшения, что вы ей подарили, прелестны!» — любезно улыбаясь, заявила миссис Плейто. «Я только на днях впервые увидела их. Стефани мне ничего раньше не говорила. Она в таком восторге от этого подарка, что я должна от всей души поблагодарить вас». Эллен широко раскрыла глаза. «Я право что-то не припомню». Она тотчас подумала о Каупервуде, о его извечных слабостях, и в душу к ней закралось подозрение. Растерянность и смущение отразились на ее лице. «Да что вы!» — удивилась в свою очередь миссис Плейто, несколько обескураженная словами Эйлин. «Ну как же! Серьги, брошь и браслет! Стефани сказала, что это вы подарили ей!» «А, ну да, конечно!» — спохватившись, пробормотала Эйлин. «Припоминаю теперь. Собственно говоря, это был подарок Фрэнка. Очень рада, что эти безделушки понравились вашей дочери». И она любезно улыбнулась. «Стефани находит их восхитительными, и они в самом деле очень ей к лицу», — добродушно сказала миссис Плейто, считая, что недоразумение разъяснилось. Разговор этот произошел потому, что Стефани забыла однажды запереть свою шкатулку с украшениями, и миссис Плейто, разыскивая что-то в комнате дочери, увидела нефриты. Прекрасно понимая, какую они представляют ценность, она не замедлила допросить дочь. Стефани в первое мгновение растерялась, но тотчас овладела собой. «Как-то раз она была у Каупервудов, и Эйлин уговорила ее принять этот подарок», — объяснила она небрежно. К несчастью для Эйлин, этим разговором дело не ограничилось. На обеде у Риза Грайера, молодого скульптора, делающего светскую карьеру и представленного ей Тейлором Лордом, Эйлин пришлось убедиться в том, что общество не склонно сочувствовать женщине, утратившей привязанность своего супруга. Входя в гостиную, она услышала, как одна дама, стоя у ширмы, где гости оставляли свои накидки и шали, шепнула другой. «Смотрите, вон идет миссис Каупервуд». «Жена того самого Каупервуда, которому принадлежит половина всех городских железных дорог у нас в Чикаго. Весь прошлый сезон он путался с этой Плейто, актрисочкой из театра гарриковцев». Вторая дама утвердительно кивнула, с завистью разглядывая туалет Эйлин, роскошное платье из темно-зеленого бархата. «А вы думаете, что она верна ему?» Эйлин вся превратилась в слух. «Вид у нее, во всяком случае, довольно вызывающий». Эйлин удалось потом поближе рассмотреть этих дам, когда они стояли отвернувшись и не смотрели на нее, и на лице ее было ясно написано все, что она о них думает. Но что толку? Проклятые сплетницы, они уже ранили ее в самое сердце. Эйлин была возмущена, ошеломлена, растеряна. В какое унизительное положение ставит ее Фрэнк, давая своим легкомысленным поведением пищу для подобных пересудов. Но прошло еще несколько дней, и Эйлин ждала новые испытания. Как-то раз, выйдя из своей спальни на галерейку, окружавшую холл, Эйлин услышала внизу голоса. Две служанки оживленно обсуждали чикагские нравы вообще и поведение своего хозяина в частности. Одна из них, рослая костлявая девица лет 28, работала у Каупервуда в горничной, другая, коренастая, дородная особа 40 с лишним лет, состояла на должности младшей экономки. Обе делали вид, что заняты уборкой, но работали не столько руками, сколько языком. Костлявая горничная совсем недавно перешла к Каупервуду от Кокрейнов. Эймор Кокрейн, бывший директор железнодорожной компании западной стороны, был теперь директором новой компании, западно-чикагской транспортной. «Можете себе представить, — услышала Эйлин голос костлявой горничной, — как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает. Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила. Да ведь наш-то мисс Флоренс бегала к нему на свидание, почитай, 3 раза на неделе. Просто в толк не возьму, как-то ее маменька вся проморгала. Да, вздохнула вторая, это ж бабник так бабник. При этом она выразительно всплеснула руками, чего Эллен, разумеется, не могла видеть. Сюда тоже бегала одна девчонка. Она живет на нашей улице, Хейгнин по фамилии. Отец у нее издает газету. У них очень красивый дом в 2 шагах отсюда. Последнее время, правда, она что-то к нам не захаживает, а то я сколько раз видел, как он целовался с ней в этой самой комнате. Быть того не может, чтобы миссис Каупер вот ничего не знала, никогда этому не поверю. Мне рассказывали, как она однажды налетела на одну дамочку, с которой гулял ее муженек. Говорят, тут ужас что было, когда она в нее вцепилась, обевизжали на весь дом, как зарезанные. Да уж, мужчины все подлецы, когда женщина дойдет. Легкий шорох заставил сплетниц отскочить друг от друга, но Эйлин и так уж слышала достаточно. Что же, что ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала. Мисс Флоренс, это, конечно, Флоренс Кокрейн, ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов, еще Сесилии Хейгенин. Подумать только, дочь издателя Хейгенина, одного из их лучших друзей. И Фрэнк целовал ее здесь. Неужели этому конца не будет? Его вероломству, его изменам. Эйлин вернулась в спальню вне себя от ярости и горя. Мысли ее путались. Что же ей делать? Оставить Фрэнка? Сказать ему в лицо все, что она о нем думает? Следить за ним? Нанять еще сыщиков? К чему? К чему? Она уже нанимала сыщиков однажды. Разве это помешало Фрэнку завести роман со Стефани Плейто? Ничуть. Разве это может помешать новым увлечениям? Конечно, нет. Как видно, ее совместная жизнь с Фрэнком приходит к концу, неотвратимому, горестному концу, ведь долго так продолжаться не может. Вероятно, она была не права, когда разлучила его с миссис Каупервуд. Но ведь Лилиан совсем не пара Каупервуду. За что ж такая страшная расплата? Будь Эйлин суеверна или религиозна, читая на Библию, чего она, разумеется, не делала, ей сейчас вспомнилось бы, вероятно, одно из самых фаталистических утверждений Нового Завета. «Какою мерой мерите, такой уже отмерится и вам». Неукротимое влечение Каупервуда к прекрасному полу и в самом деле не могло не привести к плачевным последствиям. После разрыва со Стефани Плейта Каупервуд, как говорится, пустился во все тяжкие. И в числе его многочисленных жертв оказались сначала Сесилии Хейгнин, очаровательная дочка издателя, весьма достойного человека, искренне расположенного к Каупервуду и служившего ему опорой в газетном мире, а затем и дочь Эймора Кокрейна. Впрочем, нельзя не заметить, что во всех своих любовных приключениях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и жертвой соблазна. Его сближение с Сесилией произошло очень просто. Будучи приятелем ее отца и частым гостем в их доме, Каупервуд в один прекрасный день обнаружил, что молодая девушка весьма чувствительна к его чарам. Сесилии в ту пору исполнилось 20 лет. Пышная, белокожая, светловолосая, голубоглазая, она отличалась жизнерадостным нравом и, несмотря на свою кукольную внешность, довольно живым умом. Каупервуду нравилось шутить и забавляться с ней. Он привык играть с Сесилией, когда та еще была ребенком, школьницей. Игры и шутливые поддразнивания продолжались и потом, когда Сесилия уже училась в колледже и приезжала домой на каникулы. Теперь она жила дома, и Каупервуд видел ее значительно чаще. Почти всякий раз, когда заходил к ее отцу, чтобы обсудить с ним, как лучше преподнести публике ту или иную из своих очередных махинаций. Как-то вечером Хейгнин отлучился из дома по делам, связанным с концессиями Каупервуда, и тот оказался на дне с Сесилией. Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сесилия в ответ на какую-то шутку Каупервуда игриво замахнулась на него книгой. Каупервуд схватил девушку за руки и сжал их ласково, но крепко. «Пустите, вам все равно со мной не справиться», — храбро сказала Сесилия. «Посмотрим», — отвечал Каупервуд. За этим последовали шутливая борьба, в результате которой Сесилия после полупритворного сопротивления очутилась в объятиях Каупервуда, и головка ее склонилась на его плечо. «Вот вы как!» — сказала она, глядя на него снизу вверх насмешливо и чуть-чуть испуганно. «А дальше что вам? Придется отпустить меня и только?» «Ну нет, не так скоро, как вы думаете. Очень скоро, сейчас вернется папа». «Ну что ж, до тех пор, во всяком случае, я вас не отпущу. Какая вы красивая! Вы хорошеете с каждым днем!» Она притихла, перестав сопротивляться, и на ее испуганном лице появилось томное выражение. Каупервуд погладил ее по щеке и поцеловал. Возвращение мистера Хейгенина положило конец этой сцене, но после такого начала найти общий язык было уже нетрудно. Первые шаги к сближению с Флоренс Кокрейн, дочерью Эймора Кокрейна, директора железнодорожной компании западной страны, мало чем отличалось от описанного выше. А финал в обоих случаях был совершенно одинаков. Чтобы представить вам Флоренс Кокрейн, скажем, что она была тоже блондинка, как и Сесили, но совершенно иного типа, тоненькая, хрупкая, мечтательная. Она запоем читала романы, увлекалась Марло и Джонсоном, и Каупервуд, этот крупный делец, занятый какими-то таинственными финансовыми операциями и часто приходивший совещаться с ее отцом, пленил воображение девушки, представляясь ей героем елизаветинской эпохи. Тоскливо размеренный уклад жизни, мещанское благополучие домашнего очага претили Флоренс Кокрейн, и в ее душе зрел протест. Каупервуд разгадал, что творится с девушкой. Провел с ней несколько вечеров в отвлеченно возвышенных беседах, проникновенным взором смотрел ей в глаза и вскоре прочел в них желанный ответ. Ни Эймор Кокрейн, ни его чопорно-добродетельная супруга ни о чем не догадывались. И все же Эйлин, раздумывая над последними любовными приключениями Каупервуда, почувствовала вдруг, несмотря на всю свою досаду и горе, некоторое успокоение. Что ни говори, а такие мимолетные измены менее опасны для нее, чем одна устойчивая привязанность. Если Каупервуд и впредь будет так гоняться за женщинами, он едва ли полюбит кого-нибудь всерьез, а в таком случае зачем ему покидать ее? Но какой это все-таки удар для ее женского самолюбия, невольно думалось ей. Какой позорный конец идеального супружеского союза, который, казалось, будет длиться всю жизнь. Подумать только, что она, Эйлин Батлер, не знавшая себе равных, затмевавшая всех своей красотой и очарованием, должна так рано, ведь ей едва минуло 40 лет, уступить дорогу более молодым соперницам. И кому? Каким-то жалким, невзрачным подросткам. И вот она, блистательная красавица, в расцвете силы всех своих женских чар, отодвинута на задний план. Гладкая ослепительная кожа, ясные лучистые глаза, на лбу, на шее, на подбородке ни единой морщины, золотое руно волос, упругая походка, прекрасный рост и безукоризненное сложение, роскошные туалеты, драгоценности, умение одеваться. А Фрэнк предпочитает ей каких-то желторотых выскочек. Это казалось Эллен невероятным и глубоко несправедливым. Как жестока жизнь! Как непостоянен Фрэнк в своих вкусах и привязанностях. Боже мой, неужели это правда? Почему Фрэнк разлюбил ее? Эйлин снова и снова рассматривала себя в зеркале и все больше и больше расстравляла свои раны. Почему он отверг ее красоту? Почему другие женщины кажутся ему лучше? Сколько раз уверял он ее в своей любви? Зачем он лгал? Почему другие мужчины сохраняют верность своим женам? Отец всегда был верен матери. При мысли об отце у Эйлин сжалось сердце, ведь она опозорила себя в его глазах. Но все равно, что было, то прошло, а теперь только она имеет право на Фрэнка. Эйлин разглядывала свои глаза, волосы, руки, плечи. Почему Фрэнк разлюбил ее? Почему? Почему? Однажды вечером, вскоре после этого приступа горя, Эйлин читала у себя в будуаре какой-то роман, поджидая возвращения мужа. Как вдруг зазвонил телефон. Каупервуд хотел предупредить ее, что задержится в конторе, а потом, может быть, ему придется поехать в Питтсбург дня на полтора, не больше. Послезавтра он уже, во всяком случае, будет дома. Эйлин расстроилась И Каупервуд понял это по ее голосу. Они собирались в этот день обедать у Хоксема, а потом поехать в театр. Он предложил ей отправиться к Хоксему без него, но Эйлин что-то резко возразила в ответ и повесила трубку, не попрощавшись. В 10 часов Каупервуд позвонил снова и сказал, что он передумал. Может быть, Эйлин хочет поужинать с ним в ресторане? Тогда пусть она переодевается, а он заедет за ней. А нет, так они проведут вечер дома. Эйлин тотчас решила, что Фрэнк собирался развлекаться на стороне, но что-то ему помешало. Он испортил ей вечер, а теперь за неимением лучшего решил явиться домой, чтобы осчастливить ее своим присутствием. Это взбесило Эйлин. Двусмысленность ее положения, постоянная неуверенность в Каупервуде начинали сказываться на ее нервах. В воздухе запахло грозой, и вскоре гроза разразилась. Каупервуд приехал чуть позже, чем обещал, стремительно вошел в комнату, заключил Эйлин в объятия и, поцеловав, нежно и шутливо погладил по руке, потом потрепал по плечу. Эйлин нахмурилась. Он спросил, что случилось. Малютка не в духе? «Ничего особенного», — отвечала Эйлин с раздражением. «То же, что всегда, не стоит об этом говорить. Ты обедал?» «Да, нам приносили обед в контору». Каупервуд не лгал, он действительно обедал у себя в конторе вместе с Маккенти и Эдисоном. Не чувствуя на сей раз за собой вины, Каупервуд хотел оправдаться перед Эйлин. «Я не мог вырваться сегодня», — сказал он. «Мне самому жаль, что дела отнимают у меня так много времени, но скоро будет легче. Все идет теперь на лад». Эйлин высвободилась из его объятий и подошла к туалетному столику. Пригладила растрепавшиеся волосы, внимательно оглядела себя в зеркало, села и углубилась в роман. «Опять надулась», — подумал Каупервуд. «Ну, Эйлин, в чем дело?» — спросил он. «Ты не рада, что я пришел домой?» «Я знаю, последнее время тебе было нелегко, но пора уже забыть прошлое. Право же, лучше подумать о будущем». «О будущем? Не смей говорить мне о будущем!» — воскликнула Эйлин. «Не очень-то много радости она мне сулит». Каупервуд видел, что все в ней кипит, но, полагаясь на ее привязанность к нему и на свое умение убеждать и уговаривать, надеялся, что сумеет ее успокоить. «Напрасно ты так горюешь, детка», — сказал он. «Ты же знаешь, что я никогда не переставал тебя любить и никогда не перестану. Правда, сейчас у меня куча всяких хлопот, которые часто разлучают нас с тобой против моей воли, но чувство мое к тебе неизменно. Мне кажется, ты сама это понимаешь». «Чувство? Твое чувство?» — с горечью вскричала Эйлин. «О каком чувстве ты толкуешь? Ты даришь другим женщинам нефритовые украшения и волочишься за каждой юбкой, какая только попадается тебе на глаза. И у тебя еще хватает духу говорить мне о своих чувствах. Ведь ты домой-то явился только потому, что тебе не удалось повеселиться где-то на стороне. Да, да, я знаю цену твоим чувствам, знаю». Эйлин в сердцах откинулась на спинку кресла и снова схватила свой роман. Каупервуд пристально посмотрел на нее. Этот намек на Стефани был для него полной неожиданностью. «Да, иметь дело с женщинами становится по временам невыносимо утомительным». «Что ты, собственно, хочешь сказать?» — спросил он осторожно. Казалось бы, искренним и невинным тоном. «Никаких нефритов я никому не дарил, и ни с какими юбками, как ты изволишь выражаться, не волочился. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь, Эйлин». «О, Фрэнк!» — воскликнула Эйлин устало, в голосе ее прозвучал упрек. — «Как ты можешь так лгать? Ну, к чему ты лжешь мне в глаза? Мне тошно от твоей лжи, от твоего притворства. Даже слуги и те уже судачат о твоих похождениях. А ты хочешь, чтобы я тебе верила? Разве я виновата, что миссис Плейт является сюда и спрашивает меня, с какой стати ты даришь драгоценности ее дочери? Я понимаю, почему ты лжешь. Тебе нужно заткнуть мне рот, заставить меня замолчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину, или к мистеру Кокрейну, или к мистеру Плейту, или ко всем трем за раз? Можешь не беспокоиться. Не побегу. Не бойся. Ты опостылил мне своей ложью. И подумать только, на кого ты польстился. Если б не мои близкие, которым я и так уж принесла немало огорчений, да не разные толки и сплетни, которые могут повредить твоим делам, я бы не стала ждать ни минуты, я бы ушла от тебя. И как я только могла поверить, что ты меня любишь, что ты вообще способен кого-нибудь любить по-настоящему. Какая чушь! Но мне теперь все равно. Можешь продолжать в том же духе, только запомни. Не воображай, что я и дальше буду терпеть все, как терпела до сих пор. Нет, не буду. Больше тебе не удастся меня обмануть. Я не хочу так жить. Я еще не старуха. Найдутся мужчины, которые рады будут подарить меня своим вниманием, раз я тебе не нужна. Я уже сказала тебе однажды, и повторяю снова, если ты будешь мне изменять, я в долгу не останусь. Так и знай. Вот посмотришь, я тоже заведу себе любовников. Да-да, клянусь. «Эй, Лин, — сказал Каупервуд мягко, с мольбой, сознавая бесполезность новой лжи, — неужели ты не простишь мне еще один последний раз? Будь снисходительна, пожалей меня, я сам не понимаю себя порой. Должно быть, я как-то иначе устроен, не так, как другие. Мы с тобой уже прожили вместе такую долгую жизнь. Ну, подожди еще немного, дай мне время. Увидишь, я стану другим, я докажу тебе. О, да, конечно, я должна ждать». Он, видите ли, станет другим. А разве я мало ждала? Разве мало провела бессонных ночей, слоняясь здесь из угла в угол, пока ты пропадал не весь где? Пожалеть тебя? Конечно, конечно. А кто пожалеет меня, когда сердце мое рвется на части? О, Боже мой, в безмерном отчаянии воскликнула вдруг Эйлин. Я так несчастна, в сердце такая боль, такая невыносимая боль. Она судорожно прижала руки к груди и бросилась вон из комнаты. И легкий, стремительный, упругий шаг, всегда пленявший Каупервуда, даже и сейчас произвел на него впечатление. Но, увы, это было лишь мгновенное сожаление о том, что жизнь так жестока и все в ней так приходяще. Каупервуд поспешил за Эйлин и совсем, как после стычки с Ритой Сольберг, попытался заключить ее в объятия, но она раздраженно оттолкнула его. «Нет, нет!» — крикнула она. «Оставь меня! Мне все это надоело!» «Право же ты несправедлива ко мне, Эйлин!» Он произнес это с чувством, подкупающе искренним тоном. «Из-за одного прискорбного случая в прошлом ты теперь видишь все в искаженном свете. Клянусь, я не изменял тебя ни со Стефани Плейта, ни с кем другим. Ну, я ухаживал за ними слегка. Но ведь все это сущие пустяки, будь же благоразумна. Я вовсе не такой негодяй, как тебе кажется. Я занят сейчас очень большими делами, от которых твое благополучие, твое будущее зависит в такой же мере, как и мое. Ну, будь же благоразумна, Эйлин, будь снисходительна ко мне». Все повторялось снова и снова. Те же упреки и обвинения с одной стороны, те же оправдания и уговоры с другой. Наконец, усталая, измученная телом и душой, чувствуя, что ей не под силу разрубить этот узел, Эйлин сдалась и, уступая увещеваниям Каупервуда, позволила ему убедить себя в том, что и на самом деле на ее доле остались еще какие-то крохи чувства. Она совсем пала духом, тоска грызла ее сердце. Да и сам Каупервуд, хотя и пытался утешить Эйлин, отчетливо понимал, что ему никогда не удастся возродить в ней прежнюю веру в его любовь, ибо для этого он должен был бы окружить ее таким вниманием, на какое он с его стремлением к разнообразию и новизне уже не был способен. До поры до времени мир был восстановлен, но зная, чего ждет от него Эйлин, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Каупервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, а она рано или поздно оставит его, и ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным, и слишком большим эгоистом, чтобы оставаться верным кому-то одному.